что кораллы были для Сонечки, Сонечка была для меня. А что же с тем ожерельем Ундининым? Она его подала Бертальде взамен того ожерелья, а рыцарь вырвал его у Бертальды и бросил в воду, и проклял Ундину и всю ее родню. И Ундина уже не смогла оставаться в лодке. Нет, слишком грустный конец, Сонечка, плакать будете. Но знайте, что это ожерелье, то самое дунайское, из Дуная взятое и в Дунай вернувшееся, ожерелье переборотой ревности и посмертной верности, Сонечка, мужской благодарности. С этих кораллов началось прощание. Эти кораллы уже сами были прощание. Не дарите любимым слишком прекрасного, потому что рука, подавшая и рука, принявшая, неминуемо расстанутся, как уже расстались в самом жесте и дара, и принятия, жесте разъединяющим, а не сводящим, рук пустых одних и полных других рук. Неминуемо расстанутся, и в щель, образуемую самим жестом дара и взятия, взойдет все пространство. Из руки в руку разлуку передаете, льете такими кораллами. Ведь мы такие кораллы дарим вместо себя, от невозможности подарить себя, возмещение за себя, которых мы этими кораллами у другого отбираем. В таком подарке есть предательство, и недаром вещи и сердцем их боятся. Что ты у меня возьмешь, что мне такое даришь? Такие кораллы откуп, так умирающему приносит ананас, чтобы не идти с ним в черную яму, так каторжанину приносят розы, чтобы не идти с ним в Сибирь. Марина, я еду со студией, да? На сколько дней? Куда-нибудь играть? Далеко, Марина, на все лето. Все лето, когда любишь, вся жизнь. От того, что такие подарки всегда дарились на прощание, в отъезд, на свадьбу, на день рождения, то есть на то же прощание, с данным годом любимого, с данным годом любви, они, нагруженные им, стали собой разлуку вызывать. Из сопровождения его постепенно стали его символом, потом сигналом, а потом и вызовом его к жизни, им самим. Может быть, не подари я Сонечке кораллов?